А перед началом ролика рекомендую вам подписаться на канал Abigor Horror. На канале вы найдете множество страшных историй, и что самое главное, рассказчик пишет их лично. Так что зацените талант, ссылочка в описании. Еще давно я снимал квартиру в многоэтажке. Был любителем потусить допоздна, рано домой почти никогда не возвращался. Местных гопников особенно никогда не пугался, благо был подкачан и здоров собой. Поэтому особо никто никогда не цеплялся. Но однажды, возвращаясь поздно домой, я увидел, что возле подъезда нарисовалась толпа. Я подошел и спросил, в чем собственно дело. Оказалось, что какому-то дядьке стало не по себе. Мужика нашли на площадке почти без сознания. Видать, с сердцем что-то не то приключилось. Спустя какое-то время я заметил, что в шахте лифта постоянно горит свет. Причем это продолжалось несколько дней. «Ремонтники», — подумал я. Там тем более иногда что-то стучало. Через пару дней свет в шахте погас. Ну, погас и погас. И я тогда на неделю уезжал, а когда вернулся, мне бабка подъездную историю рассказала. Жила у нас в подъезде девочка, красивенькая, молодая. Я к ней давно собирался яйца подкатить, как говорится. Даже немного пытался. Бабка мне и поведала, что девочку нашли утром на лестнице, недалеко от лифта. Говорят, что всю ночь там пролежала, вся седая. Забрали ее в больницу, ни с кем не разговаривает, в одну точку смотрит. Я, конечно, расстроился, тем более непонятно было, что же именно произошло. Как-то раз, где-то в час ночи я заметил, что свет в шахте лифта горит. Но какой ремонт в такое время? Хотя наши лифтеры еще те раздолбаи могли и забыть, приехал я на свой этаж. Но как только лифт остановился, везде сразу погас свет. Именно везде. В лифте, в шахте и в подъезде. Страшновато мне стало, не по себе. Воцарилась тишина и мрак. И тут я четко услышал, как по дну лифта что-то скребется. Тихо, но довольно отчетливо. И я там на месте чуть не обосрался. Кое-как раздвинул двери и выбрался. Тут же в лифте загорелся свет. И откуда-то из шахты послышался детский смех. Вот это уже было слишком для меня. Лифт вдруг дернуло и встряхнуло, будто снизу его сильно толкнули. В щели показалась маленькая детская ручка. Я вжался в стену. Лифт поехал наверх, и чем больше становился зазор, тем отчетливее я видел его. Лицо мальчика, лет 7. Он смотрел на меня и тихонько улыбался. Голова его была раза в 2 больше, чем нужно. А потом, когда это повернулось, я понял, что половины головы совсем не было, только кровавое месиво. Меня нашли во дворе, на лавке. Я был весь седой и совершенно неадекватный. Пролежал какое-то время в больнице. Потом уже мне местные рассказали, что тут два пацана катались на лифте, прям в шахте. Один успел вылезти, а второго размазало на последнем этаже.